Священника считали превосходным чтецом. На церковных собраниях его всегда просили декламировать стихи, и когда он кончал декламацию, дамы воздевали руки к небу и тотчас же беспомощно роняли их на колени, закатывали глаза и трясли головами, как бы желая сказать: «Никакие слова не выразят наших восторгов. Это слишком прекрасно для нашей бренной земли». После того, как гимн был спет, достопочтенный мистер Спрэг превратился в местный листок объявлений и стал подробно сообщать о предстоящих религиозных беседах, собраниях и прочих вещах, пока прихожанам не стало казаться, что этот длиннейший перечень дотянется до страшного суда. Дикий обычай, который и поныне сохранился в Америке, даже в больших городах, несмотря на то, что в стране издается уйма всевозможных газет. Подобные вещи случаются часто. Чем бессмысленнее какой-нибудь закоренелый обычай, тем труднее положить ему конец. Потом священник приступил к молитве. То была хорошая молитва, великодушная, щедрая, не брезговшая никакими мелочами. Никого не позабыла она. Она молилась и об этой церкви, и о маленьких детях этой церкви, и о других церквах, имеющихся здесь в городке, и о самом городке, и об округе, и о штате, и о чиновниках штата, и о Соединенных Штатах, и о церквах Соединенных Штатов, и о Конгрессе, и о президенте, и о членах правительства, и о бедных мореходах, претерпевающих жестокие бури, и об угнетенных народах, стонущих под игом европейских монархов и восточных тиранов, и о просвещенных светом евангельской истины, но не имеющих глаз, чтобы видеть, и ушей, чтобы слышать, и о язычниках далеких морских островов. И заканчивалось все это горячей мольбой, чтобы слова, которые скажет священник, дошли до престола Всевышнего и были подобны зерну, упавшему на плодородную почву, и дали богатую жатву добра. Аминь. Послышалось шуршание юбок, прихожане, стоявшие во время молитвы, снова уселись на скамьи. Мальчик, биография которого излагается на этих страницах, не слишком наслаждался молитвой. Он лишь терпел ее, как неизбежную скуку, насколько у него хватало сил. Ему не сиделось на месте. Он не вдумывался в содержание молитвы, а лишь подсчитывал пункты, которые были упомянуты в ней, для чего ему не нужно было вслушиваться, так как он издавна привык к этой знакомой дороге, которая была постоянным маршрутом священника. Но стоило священнику прибавить к своей обычной молитве хоть слово, как ухо Тома тотчас замечало прибавку, и вся его душа возмущалась. Он считал удлинение молитвы бесчестным поступком, мошенничеством. Во время богослужения на спинку передней скамьи села муха. Эта муха положительно истерзала его. Она спокойно терла свои передние лапки, обхватывала ими голову и полировала ее так усердно, что голова чуть не отрывалась от тела, и видна была тоненькая ниточка шеи. Потом задними лапками она чистила и скоблила крылья и разглаживала их, словно фалды фрака, чтобы они плотнее прилегали к ее телу. Весь свой туалет она совершала так спокойно и медленно, словно знала, что ей ничто не угрожает. Да и в самом деле ей ничто не угрожало, потому что, хотя у Тома чесались руки сцапать муху, он не решался на это во время молитвы, так как был уверен, что погубит свою душу на веки веков. Но лишь только священник произнес последние слова, рука Тома сама собой прокралась вперед, и в ту минуту, когда прозвучало «Аминь», муха очутилась в плену. Но тетка заметила этот маневр и заставила выпустить муху.